Глава 8. Я смущалась и нервничала. Сам хозяин провел нас через просторный, отделанный мрамором холл на второй этаж, в светлое помещение, заваленное отрезами ткани и уставленное манекенами. Огромный зал был без перегородок, который совмещал в себе мастерскую и зону для примерок. Очень интересное решение. Тут кипела работа. Шедевры портняжного искусства создавались на больших столах, вокруг которых сновали скромно одетые женщины. В дальнем конце зала возвышался подиум, возле которого стояли диванчики. Амбера и Лайтнера усадили на них. «Кармела, душа моя!» — пропел мистер Верьен, обращаясь к своей помощнице, которая возникла возле него, едва мы появились на втором этаже. «Принеси гостям кофе и сладости. А вы, мои красавицы, прошу за мной. Девочки помогут вам одеться». Мы послушно направились в сторону примерочных, а я не удержалась и бросила взгляд через плечо на выставленные на манекенах платья. Их было 6. Глубокое темно-синее с холодным металлическим отблеском, бордовое, изумрудное, фиолетовое, золотое и черное, отливающее благородным графитом. Фасон у всех лаконично простой, но в то же время уникальный и неповторимый. Зато материалы поражали воображение. Мне очень хотелось рассмотреть их поближе. Кажется, меня захватил примерочный азарт. Платья были великолепны. От них захватывало дух, и казалось, их может позволить себе надеть только самая настоящая принцесса. А я не была принцессой, и поэтому чувствовала себя очень неловко, как когда-то надевая вещи из гардероба своей подруги Кат. Следующий час пролетел в примерках. Мы перемерили все платья по очереди и продемонстрировали Амберу и Лайтнеру. У меня разбегались глаза. По мне, все были волшебными и невероятно прекрасными. Мы с Алисией оказались примерно одинаковой комплекции, поэтому даже подгонять на меня не пришлось. Интересно, какое платье понравилось Амберу? Я не могла об этом не думать и была уверена, обязательно пойму по глазам, что зацепило его сильнее всего. Но, когда я вышла в первом платье на круглый подиум, то осознала одну вещь. Я решительно не могу смотреть на рыжего лорда. Если опущу глаза и встречусь с ним взглядом, тут же потеряю способность внятно соображать и, вполне вероятно, рухну с каблуков. Поэтому единственное, о чем я думала, это как пройти вперед, вернуться и не навернуться в процессе. «Ну, определились, мои хорошие, или будем звать мужчин?» — спросил нас мистер Верьен, когда мы с Алисией переоделись. Сейчас платья вместе с манекенами стояли в комнате для переодеваний. Мне нравились абсолютно все, поэтому я молчала, предоставив Алисии сделать выбор. Ну или Амберу. «Оно прекрасно». Алисия остановилась возле золотого платья и с замиранием сердца провела рукой по тончайшим пластинам. Платье напоминало изящную кольчугу из древних легенд, но при этом было легким и облегало словно вторая кожа. Я все еще помнила ощущение прохладного металла на своем теле, утонченное, с открытыми плечами и силуэтом русалочий хвост. «Так жаль, что не для меня», — вздохнула она, переставая поглаживать металлические пластины и убирая руку. «Почему?» — удивилась я. «Я в нем потеряюсь», — усмехнулась подруга. «Я сама как золото. Пожалуй, я выберу черное». «Черное? Да, мы с тобой будем идеально смотреться. Золото, обрамленное в черный, и черный, обрамленный в золото». То, что говорила Алисия, мне понравилось. В этом был определенный смысл. И Лайтнер с Амбером начала я и поймала взгляд солнышка. Именно, она сразу поняла, о чем я. Идеальный квартет, который всех заставит кусать от зависти локти. Я же сразу сказала, ты просто обязана принять участие в празднике. Пойдем сообщим Амберу и Лайтнеру о своем решении. Следующие несколько часов пролетели как миг. Платья подогнали по фигурам, хотя, на мой взгляд, они и так и на мне, и на Алисии сидели идеально. А потом нас забрали в другой зал, где ждали девушки, которые должны были сделать макияж и прически. Я впервые попала в руки профессионалов и сначала нервничала. К тому же не было возможности следить за процессом. Меня повернули спиной к зеркалу, и я лишь чувствовала легкие касания рук одной девушки на лице и прикосновения к волосам, которые завивали на крупные горячие щипцы. Отражение в зеркале было пугающе незнакомым. Золотая пудра на щеках, плотные золотые тени и черная подводка. На меня смотрела чужачка с длинными ресницами и сочными губами. «Ты прекрасна», — с восторгом прошептала Алисия. «Похоже на золотое изваяние». «В таком виде меня точно украдет дракон», — пошутила я и внезапно поймала слишком уж серьезный взгляд. «Я не стала бы этого исключать», — заметила она и развернулась к выходу, оставив меня недоумевать. Уточнить, что она имела в виду, я не успела, потому что появились Амбер и Лайтнер. Следом за ними шли несколько помощников мистера Верьена. Они несли чехлы с платьями и костюмами. «Нужно спешить», — отрезал лорд и мазнул по мне янтарным взглядом. Я вспыхнула, а он замер, будто вкопанный. Создалось впечатление, что на короткий миг он забыл обо всем и видел перед собой только меня. Скользнув взглядом по золотой пудре на лице, задержался на губах и опустил взгляд ниже, на грудь. Я все еще была в блузке, но мне казалось, я стою перед Амбером полностью обнаженная. «Ты невероятно красива», — хрипло произнес он, не обращая внимания на то, что мы не одни. «Ты там подготовься как-нибудь к тому моменту, когда она наденет платье», — посоветовала Алисия. «Если твоя челюсть упадет на пол бального зала, будет неловко». «Ты не могла промолчать?» Дарк страдальчески закатил глаза, а я окончательно смутилась. «Могу», — рыжая пожала плечами. «Но, как правило, не считаю нужным. Ну, мы сегодня поедем или так и будем облизываться на Лессе?» Поинтересовалась она, ухватила меня за руку и гордо прошествовала к выходу. Я старалась поспевать за ней следом. «Нам придется поспешить», — сказал Лайтнер и дал указание управляющему повозкой. «С ветерком?» — уточнила Алисия. «Да, дамы, не забывайте держаться. Надеюсь, никого не станет тошнить». Я не очень была в этом уверена, но все же промолчала. А потом повозка рванула с места и стала как-то не до разговоров. Я даже представить не могла, что эта штуковина способна мчаться на такой бешеной скорости. До замка добрались меньше, чем за час. Повозка остановилась чуть в стороне от центрального входа. Почему? Я поняла только, когда из нее выбралась. Во дворе было настоящее столпотворение. Повозки, гуляющие люди, торговцы. На лужайке развернулись ярмарочные ряды. Показывали представления бродячие артисты. «Ну ничего себе!» — пробормотала я пораженно. «Я же говорила, что мероприятие будет масштабным!» — улыбнулась Алисия и потащила меня за собой ко входу в замок. Амбер очень быстро от нас отстал, так как его отвлек кто-то из вновь прибывших гостей. Потом потерялся Лайтнер, а потом и Алисия. Поэтому в холл я вошла одна. И там меня уже ждал дядя. Таким злым я его не видела ни разу. Он решительно двинулся навстречу, и я поняла, что его недовольство вызвано не чем-то, а мной. Я даже убранство холла не рассмотрела, потому что он грубо ухватил меня за руку и потащил за собой. «Что происходит?» — спросила я. «А это я хочу спросить у тебя», — огрызнулся он. «Ты пропадаешь и смотрю на короткой ноге с лордом. Даже на весь день ездила с ним в город». Претензии были такими возмущающими, что на меня нахлынуло раздражение. Мало того, что в упреках дяди было мало истины, так я еще не могла понять, кто дал ему право вмешиваться в мою жизнь. Родство у нас весьма сомнительное. Так еще ко всему прочему, я уже давно миновала тот возраст, в котором обязана слушать взрослых. Вообще-то, я ездила с его сестрой, покупать ей платье на праздник. Я видел, с кем ты ездила. И что это за вид? Откуда эта прическа и вызывающий макияж? Потому что я тоже участвую в празднике. Я старалась отвечать как можно спокойнее и вежливее, хотя внутри была готова взорваться от злости. «Да? Мы, замечу, тоже приглашены. Но ни Брианна, ни мисс Пинс, ни даже помощницы моего коллеги не имели возможности привести себя в порядок. А ты при параде. Не кажется, что это несправедливо?» «Нет, не кажется. Я вообще не могла уловить суть претензий. Почему я должна чувствовать себя виноватой в том, что кто-то будет не в центре внимания?» «Вот именно. Ты даже не понимаешь, что поступаешь неправильно. Не удивлюсь, если и платье у тебя есть». «Есть», — не стала скрывать я. «Смысл? Все равно ведь узнают». «Вот что я скажу тебе, Лесси». Дядя вздохнул и недовольно поджал губы. «Я пошел тебе навстречу. Взял непрофессионала в свою команду. Но твое поведение заставляет меня жалеть о поспешно принятом решении. Или ты умываешься и идешь в своей обычной одежде вместе с нами, и продолжаешь экспедицию, или не идешь вообще. Или ты завтра же уезжаешь домой, и мне все равно, как именно ты будешь добираться. Мне не нужен разлад в команде, а ты его вносишь». «Да что я делаю? Мне предложили поучаствовать в древнем празднике, вот и все. Почему я должна отказываться?» Я была настолько возмущена, что чувствовала подступающие к глазам слезы. «Богатые мужчины не покупают бедным провинциалкам ничего просто так», презрительно бросил он, а меня словно облили холодной водой из ушата. Память о Констере была очень сильна, только вот он не делал мне подарков. Ему не нужно было меня покупать, я и так принадлежала ему. «Позвольте мне самой разбираться в своей жизни», — огрызнулась я и раздраженно вырвала руку. «Я надеюсь, ты все хорошо поняла, Лесси?» «Что она должна была понять?» — услышала я голос Амбера, и от холодного тона по спине пробежали мурашки. «Она знает», — отозвался дядя и вознамерился уйти. «Что же ты не выскажешь ему свои претензии, а, дядя?» — фыркнула я и мило улыбнулась. Скажи, перед каким выбором ты меня поставил? Ты ведешь себя неподобающе, Лесси, сурово нахмурился он, стараясь даже не смотреть в сторону Амбера. Его презрительный взгляд был направлен на меня. Наверное, я должна была смутиться, но никаких эмоций, кроме злости, испытывать не получалось. Дядя меня унизил и имел наглость шантажировать. Этот, по сути, чужой для меня человек. А ты ведешь себя подло, не осталась в долгу я. «Подло, говоришь?» — зашипел профессор, оглядываясь по сторонам, словно переживал, что нас увидит кто-то из его людей. «Я просто не хочу, чтобы другие члены экспедиции чувствовали себя обиженными и косились на тебя, как на какую-то...» Он поморщился, но никакое оскорбление вставлять не стал. Впрочем, я могла додумать, и не одно. Мы все в одной лодке, и не дело пользоваться неясными привилегиями. Закончив тираду, дядя с презрением взглянул на Амбера. А вот это он, конечно, зря. «И какими же привилегиями пользуется ваша племянница?» Очень тихо уточнил Дарк, а его золотые глаза впервые с момента нашего знакомства потемнели от с трудом сдерживаемого гнева. «Мне не нравится, что она принимает подарки от малознакомых мужчин и гордо ими пользуется. Это недопустимо. Я сказал, либо она смывает вызывающий макияж и идет на праздник в своей одежде, либо не идет никуда, либо может выметаться из экспедиции и отправляться домой». «А, ну, это хороший шантаж». Амбер пожал плечами, но в его глазах полыхало пламя. «А вот мой. Или она сегодня принимает участие в празднике в роли моей спутницы, или вы уезжаете обратно, и никакой экспедиции не будет. Правда, в праздновании Лесси все равно участие примет, как и вы, потому что сейчас до города и железнодорожной станции вы сможете добраться разве что пешком. Никто и никуда вас в этот день не повезет. Люди настроены веселиться. Нам не нужна ваша поддержка. И была не нужна. Мы в любом случае завтра выходим. С вашим благословением или без него не имеет значения. Не в ваших силах нам запретить. У меня тоже есть связи, и я найду, куда пожаловаться и через кого на вас надавить. Вы лишь мелкий местный феодал, который слишком много на себя берет». «Это вам так кажется», — холодно улыбнулся Амбер. «Вы просто не знакомы с моим поверенным. Он перепроверит все ваши бумажки, и даже если в них не будет ни единой опечатки, те тропы, по которым вам будет позволено ходить, не откроют никаких тайн хребта. Вы сможете изучить и найти только птичий помет, и ничего больше. А, ну да, у вас же стандартное разрешение на неделю. Вы сами посчитаете, сколько дней у вас осталось до того, как его надо будет продлять». «Вы, лорд Амбер, мне казались разумным человеком, который готов идти навстречу», — уже спокойнее отозвался дядя. В его голосе звучали покорная обреченность и недовольство. «Вы мне тоже. Я просто показал, как просто можно шантажировать оппонента, если обладаешь необходимой властью». «Я все понял». Профессор сжал зубы и обратился ко мне. «Ты можешь делать все, что захочешь, но учти, вернуть тебе доброе имя и расположение других участников группы не в моих силах. А у меня не было ни имени, ни тем более их расположения. Как-нибудь переживу», — отозвалась я, чувствуя, что настроение окончательно испорчено. Дядя развернулся и ушел, а я выдохнула. Мне срочно нужно было остаться одной и немного прийти в себя. Вся эта безобразная сцена подействовала не очень хорошо. До сих пор было противно. Словно поверх золотой пудры мне в лицо плеснули помоями. «Прости», — тихо произнес Амбер, и я с удивлением на него посмотрела. «А ты тут при чем? Если бы я знал, что он так остро отреагирует, не стал бы тебя втягивать в наши местные традиционные праздники. Поверь, его реакция и для меня сюрприз. Не знаю, какая тварь хаоса его укусила, но постараюсь выяснить. Сомневаюсь, что он сам дошел до этих светлых мыслей. Обычно он меня едва замечал. Да и нет между нами родственных чувств, чтобы объяснить подобную реакцию беспокойством. И все же мне жаль, что я послужил причиной ссоры. А я просто и незамысловато зла. Так что давай закроем эту тему. Виноват он. Потому что, будем честны, сунулся туда, где его власть как руководителя экспедиции уже заканчивается, а как родственника еще не начинается. Проводи меня лучше в комнату, а то твой вредный замок снова будет меня путать. Пойдем. Скажи, ты проголодалась? Очень, не стала отрицать я. Но не думаю, что успеем перекусить до начала праздника. Я попрошу, чтобы украли тебе закусок со стола и принесли в комнату. Амбер улыбнулся, и на душе потеплело. В комнате я осталась одна и навзничь рухнула на кровать. Слишком много всего произошло. У меня голова шла кругом, и от новых знакомых, которых мне неожиданно преподнесла судьба, и от дядиного поведения, и от его угроз. Неужели мое отсутствие действительно так сильно задело других? Какое им дело? Считают, что я недостаточно вкладываюсь в общее дело? так и помощи от меня особо никакой. Я вообще могу отказаться от своей доли сокровищ, мне же просто интересно. Да и не верю я, что мы отыщем что-то ценное. Такие охотники за сокровищами, думаю, тут появляются по нескольку раз в год. Да и вообще, мы всегда жили небогато, но денег хватало на еду, на вещи. Мы не голодали, была крыша над головой, а к излишествам я всегда относилась равнодушно. Надеть красивое платье, получить в подарок отличный макияж — это все замечательно. Но и безо всего этого я чувствовала себя прекрасно. Наверное, я единственная из экспедиции, кто не расстроится, если мы вернемся домой ни с чем. И уже получила от этой поездки все, что хотела. Перестала тосковать по Констеру. Понадобилось не так много времени, чтобы успокоиться. Жаль только, не удалось отдохнуть. Сначала две помощницы вкатили манекен с платьем. Извинились и убежали. Потом принесли поднос с едой. Не успела я доесть, пришли все те же помощницы, на сей раз с бархатным футляром. Я не хотела знать, что там находится, и совершенно точно не хотела это надевать. Но все уже было решено. «Меня зовут Теона», — представилась девушка, которая выглядела чуть старше. «Лорд Амбер прислал нас для того, чтобы мы помогли вам одеться, поправить прическу и макияж». «А также», — добавила вторая, — «рассказали о ваших обязанностях на празднике». «Не переживайте, вам не предстоит ничего сложного. Кстати, меня зовут Динара». «Очень приятно». Я кивнула, подумала и сама представляться не стала, разумно рассудив, что мое имя им, скорее всего, известно. Я чувствовала себя куклой, которую засунули в узкий корсет и теперь доводили до совершенства, затягивая шнуровку на спине, периодически дергая за локоны и добавляя на щеки золотую пудру. «А сейчас самое важное», — загадочно произнесла Динара и открыла бархатную коробку. Я ахнула. «Лорд Амбер сказал, что считает, именно этот комплект подойдет вам как нельзя лучше». Я решительно не могла это надеть. Я панически боялась оставаться наедине с этими украшениями. Просто потому, что, потеряв даже один камень из них, можно запросто попасть в долговое рабство до конца своих дней. На бархате лежали диадема, колье, браслет и сережки. Желтое золото и черные камни. Я уже неплохо изучила Амбера, чтобы понять. У него всегда все самое дорогое и лучшее. Золото обрамляло редчайшие черные алмазы. «Вы на меня это наденете и уйдете?» — слабо пискнула я и попятилась. «Да, у вас будет еще минут 15. А потом за вами зайдут и проводят вниз». «Я не хочу оставаться одна». «Почему?» «Я боюсь оставаться наедине с украшениями, которые стоят больше, чем целый город, в котором я выросла». «А чего именно вы боитесь?» «Что меня выкрадут прямо с комплектом». «Из замка лорда Амбера?» — засмеялась Теона. «Конечно же нет. Посмотрела бы я на того смельчака, который покусится на имущество Дарга. Не беспокойтесь, леди, это просто невозможно». «Очень хотелось верить, потому что настолько дорогой я себя не чувствовала никогда в жизни. И не скажу, что ощущение мне понравилось».